Глава 20. Кристина Лисина. Я правда не ожидала того, что Игнат на самом деле повезет меня в торговый центр. Дети отмыли блохастика, накормили его, наказали нам купить малышу корма в торговом центре, лоточек и наполнитель. Долго спорили, в чьей именно комнате будет спать малыш. Но блохастик уснул ровно посреди коридора, и детвора осталось караулить его сон. Кажется, помоечный котенок вытянул счастливый билет в своей кошачьей жизни. Игнат обожает животных. Уже смотрел на него так, как на своих осетров не смотрел. Я тоже люблю котиков, но сначала не разрешала детям оставить его, потому что не знала, как к этому отнесется Игнат. Дети же с самого младенчества просили у меня котеночка. Но жизнь наша складывалась так, что не до котят было. Теперь же все иначе, и блохастику, несомненно, повезло. Нам всем повезло, кроме Люсьены. Но бедную старушку, к сожалению, не вернуть. В торговом центре все празднично, красиво и нарядно, будто Новый год. Витрины искрятся и переливаются, несмотря на поздний вечер, по галереям фланирует много народа. Я встала и стою посредине, открыв рот. В моем городке таких больших и красивых моллов нет. А в столице я еще в таком не бывала. Игнат берет меня под локоток и подталкивает к большому ювелирному гипермаркету. Я захожу в магазин и щурюсь. Яркий свет и бриллиантовые переливы ослепляют меня. Я просто всматриваюсь в красиво оформленные витрины, чтобы разобрать, что там под ними. А Игнат уже тянет меня вглубь магазина, приговаривая: «Нечего тебе серебро рассматривать». Тут же к нам подбегает улыбчивая консультантка и, не глядя на меня, начинает строить глазки Медведскому. «Что-то ищете? Подсказать?» «Да, своей невесте кольцо ищу. Поможете?» Тут же обрубает ее Игнат. А я вспыхиваю. Невеста. Пожалуй, это чудесное название. Игнат и вправду считает меня своей невестой. А я и не против. Я бы даже очень хотела, чтобы мы воссоединились все вместе, чтобы у детей был родной отец, а у меня хороший муж. Я ведь достойна настоящего мужчины. А Игнат добрый, щедрый. Животных любит, детей, ранимый. Вон как за сетров своих переживал. А как он, не раздумывая, в бассейн прыгнул детей спасать, в ледяную воду, а потом даже не поругал их. Понял, что они малыши несмышленные, не со зла. И за разломанный аквариум не ругался, вообще не ругался, хотя я бы на его месте. Устрой у меня в доме посторонние люди подобный переполох. Поубивала бы всех. Но Игнат другой. Я бы не сказала, что он спокойный. Он импульсивный. Но я тоже такая. Думаю, у нас выйдет хорошая семья. Консультантка мгновенно сникает, понимая, что ей с Игнатом ничего не светит. Но тут же включается в свои профессиональные обязанности. «Да, конечно. Вам подороже предложить колечки или подешевле?» «Подешевле. Блею я, привыкшая на всем экономить». Игнат смотрит на меня, как на больную. «Конечно, подороже, девушка». Как рявкнет он на консультантку. «Несите эксклюзивную коллекцию. Стоимость для меня не проблема». «Игнат! Да не надо!» – смущаюсь я. «Кристина, я не бомж, не позорь меня!» – обижается Игнат. «Сразу видно, что женщина ты скромная и не избалованная. Сейчас бы эскортница быстро облегчила мою карту, а ты прибедняешься». Мне снова приятно это слышать, но я такая и есть. Я привыкла носить самые обычные джинсы и футболку, за 700 рублей максимум. Я привыкла экономить на себе, балуя при этом детей. И я совсем не ожидала, что когда-нибудь мне сделает предложение богатый бизнесмен. Консультантка, на бейджике которой написано «Даша», приносит нам несколько очень красивых колечек с крупными и мелкими бриллиантами. У меня таких никогда не было. Игнат тянется, конечно же, к кольцу с самым крупным бриллиантом. «Дай свой пальчик», – просит он. Я протягиваю ладошку, и Игнат очень бережно надевает колечко. Любуется пальчиком, украшенным колечком. А я вдруг замечаю ценник на нем, и мне становится плохо. Как в меме со старой бабушкой. «Сколько?» «Нравится?» – довольно спрашивает Медведский. «Да, но...» «Что но?» «Игнат, я не могу носить кольцо стоимостью больше, чем кредит за мой автомобиль. Искренне признаюсь я». «Какой кредит?» – прищуривается Игнат. «Ну как какой?» – расстраиваюсь я. «Я же говорила, автомобиль в кредит у меня. Плюс ремонт. Плюс твой гелик ремонтировать надо». «Ты серьезно? Собралась мой гелик ремонтировать?» – усмехается Игнат, а в его глазах прыгают чертенята. «Ну да, я же его разбила», – шмыгаю я носом. «Дорогая», – заявляет он, – «мне, конечно, приятно, что ты хочешь исправить свои ошибки, но это гелик, детка, если ты даже продашь свою почку, чего я тебе никогда не разрешу, тебе никогда не расплатиться со мной». Расстраиваюсь еще больше. Вот и зачем такие дорогие машины покупать? «Ну все, не куксись», – широко улыбается Игнат. «Ничего тебе платить не надо». «Как это?» «И кредита у тебя никакого больше нет». «Как нет?» «Я без пяти минут твой муж и заплачу все твои кредиты», — заявляет Игнат. «Игнат!» — встаю я и тянусь обнять его медвежью шею. «Ты!» Повисаю на нем, а он обнимает меня, гладя по голове. «Так берем это колечко или другое посмотрим?» — спрашивает он у меня. «Берем!» — соглашаюсь я. Игнат спокойно оплачивает колечко стоимостью в мой автомобиль небрежным движением карты. Консультантка отрезает ценник, и Игнат надевает мне его на пальчик окончательно. «Но теперь ты выйдешь за меня замуж?» – спрашивает при этом. «Да», – выдыхаю я. Игнат снимает очки с моего носа, а затем его лицо стремительно приближается к моему. Его губы сминают мои губы, и он так жарко целует меня, что я забываю обо всем.